вот и кончилась тетрадь, а повесть не дописана. Прости меня, но обрывается строка. В жизни так бывает, что дальше я и сам не знаю. Забывается вчера, ни числа, ни имени. Спаси меня, я, что имею, не храню, а потерявши плачу. А у тебя ведь все иначе. Каждый день я искал твой призрачный след. Любви больше нет. Беги вопреки. Вот и кончилась тетрадь, ты не поверишь, мне легко, мне так легко. Я предаю ее огню, а пальцы обжигая, прощаю вас и отпускаю. Каждый день я искал твой призрачный след. Любви больше нет. Беги вопреки. Вопреки.